Утром меня подняли по общей побудке. Койка рядом уже была пуста. Дальше стандарт. Оформление и обдумывание, куда меня направить. Я решил взять слово. Товарищ генерал, предлагаю временно сформировать звено, состоявшее из опытных летчиков в двух парах, для расчистки воздуха или свободной охоты, которую наша авиация также должна активно проводить. Нет у меня опытных летчиков, майор, совсем нет. Они костяк любого полка. Изымешь, ослабишь костяк. И полку конец. Есть молодые, только из училища. У нас здесь они подготовку проходят. Учим летать. Ну, хотя бы взлетать и садиться. Чего, все так плохо? Еще хуже, чем ты мог бы подумать. Дам двоих молодых летчиков ведомыми. И три яка. Машин тоже практически нет. Но изыму средства. Тебе свой отдам. Все равно стоит. Летаю сейчас редко. И две машины из установленных для ведомых. Прикажу зампотылу отобрать самые лучшие машины. А насчет свободной охоты, то мне нравится. Справишься? Если сам отберу ведомых, вполне. Хорошо. Раз ты не знаешь, на какое время командировка, когда отзовут назад, работать начнешь с завтрашнего дня. Базироваться будешь здесь, подчиняться лично мне. На оккупированную территорию не залетать. Над нашей за врагом охотьтесь. Наши посты в нос сообщат, если кого где заметят. Все ясно? Да, товарищ генерал. С вами будет работать мой адъютант, старший лейтенант Коловец. Он и поможет с формированием звена и организацией бытовых условий. А теперь свободны. Я покинул землянку, адъютант вышел за мной. Это был светловолосый, голубоглазый парень лет 25, он же ведомый генерала. Сначала парень отвел меня в штаб полка, который располагался рядом, и, познакомившись с командиром, тоже майором, я передал ему приказ генерала и велел выстроить молодняк. Отбор будет. А немало выстроилось молодых парней. Два десятка, некоторым 19, а кому-то и 18. Видимо, приписали себе год, чтобы можно было поступить в училище. В этом полку эти летчики проходят подготовку. Их учат летать, прежде чем отправить в полки корпуса. «Да, мне выбирать». Покосившись на командира полка, подумал, стоит спрашивать у него советы или нет. «В принципе, можно. Я ведь не забираю их навсегда. Я здесь временно, а летчики останутся». Но все же я решил довериться своей интуиции и указал на двоих сержантов. «Сержанты Иванов и Крапивин, выйти из строя», — приказал командир полка. «Вы назначаетесь в ведомые майора Крайнова. Остальным разойтись. За мной». Приказал я сержантам и направился в сторону укрытия генеральского яка. Там механик готовил его к вылету. Предупрежден, что я временно буду летать на нем. Парни, шедшие рядом со мной, с интересом, я бы даже сказал жадным, изучали меня, особенно косились на трость. Адъютант умотал выбивать машины для ведомых. Там, дальше в лесу, работала восстановительная часть, пешком 3 км, а он на мотоцикле укатил. Пока шли, я ребят расспрашивал. «Какой налет и что умеете?» «У меня налет 18 часов. В училище и здесь 6 часов, товарищ майор. Взлетали на яках, отрабатывали виражи. В одном квадрате», — ответил Иванов. «Ясно. Коробочка». «У меня, товарищ майор, 20 часов в училище и здесь тоже 6», — сообщил Крапивин. «Понятно. Так, бойцы, я здесь в командировке, а это значит временно. Но пока я тут, постараюсь научить вас летать. Провоевать не скажу, сперва летать научитесь. Учить долго, возможно, сбивать доведется. Сегодня получите машины, и сегодня же, при возможности, начнем отработку совместного полета. Завтра первый боевой вылет. Посмотрим, что вы умеете». Я остановился и, посмотрев на обоих вставших по стойке смирно, негромко сказал. Но те ловили каждое слово, и, я уверен, не пропустили ни одного. «Выпускать вас в бой с таким налетом — преступление. Не меньше 100 часов должно быть с наработкой опыта полетов в облачности и темноте. Учебные бои провести. Поэтому слушайте меня. Завтра первый боевой вылет. Не старайтесь никого сбить, все равно не выйдет. Ваша задача — не оторваться от моего хвоста, иначе собьют. Если группа немцев маленькая, я справлюсь сам. Если большая, в героев не играем. Я приказываю, вы уходите. Хоть как. Сделайте вид, что сбито, а у земли выправите самолет и уходите. Я-то выкручусь, а вот вы не факт. «Насчет трибунала, что вы меня бросили, я решу этот вопрос». «Мы не трусы, товарищ майор», — тихо сказал Иванов. «А я в этом и не сомневался. Но вспомните мои слова, когда доживете и станете опытными летчиками. Тогда поймете, что это такое — растить пополнение. Идем, у нас много дел. Конечно, эти молодые сержанты вряд ли доживут до конца войны. Но я действительно серьезно собирался ими заняться. Хотя бы придать уверенности в своих силах. А то такое вокруг происходит. Потери огромные. Я принял як и проследил, как сержанты принимают свои машины. Велел час сидеть в кабинах и двигать педалями и штурвалом, делая повторно то же, что и они делают в воздухе, то есть отработку. Потом мы учили карты окрестностей. Ну а после обеда, неплохого, к слову, мы с разрешения дежурного по полетам поднялись в воздух и стали набирать высоту. У меня машина радиоафицированная, я незаметно от механика с ней поработал, и шум практически пропал, слышимость отличная. А вот у ведомых стояли только приемники, но связь проверена. Да, машина генеральская неплоха, а вот сержантам выдали рухлядь. Если это лучшее из восстановленного, то что остальное? Ночь перед боевым заданием поработаю с ними, доведу до приемлемого состояния. В воздухе я приказал держаться за мой хвост, сделав несколько простейших фигур. Потом Иванову, ведомому справа, велел чуть отстать, так было лучше. Он успевал реагировать и не отставал. И дальше до конца... Когда уже заканчивалось топливо, мы так и крутили виражи. Молодцы. Всего по паре раз оторвались, когда я делал резкие маневры. Немцы так и не появились. Я охотников ждал. Все же активно в эфире общался, подсказывая ведомым на месте, что они делают не так. И мы пошли на посадку. Из кабин сержанты выбирались мокрые от пота. Ноги и руки дрожали. Умотали их такие тренировки. Молодые летчики из того же пополнения им помогали. Вроде сильно не виражил. Но это, видимо, дело привычки. Я сухой, даже без амулетов, потому что этот тренировочный вылет для меня был пустяком. Передохнув, я повел сержантов дальше учить карты. И так до вечера. А вечером устроил концерт. Гитара-то при мне. За «Я-як-истребитель» меня готовы были на руках носить. Настолько песня понравилась. Ее быстро заучили. Да и другие им тоже понравились. Очень. А гитару я все же настроил. Довел до идеала. Ночью, как и хотел, я с обеими машинами поработал, тем более у Иванова мотор грелся, тоже убрал проблему, и вот теперь они в порядке. По часу на каждый истребитель, и я остался удовлетворен уровнем восстановления. Потом выспался, и после завтрака мы снова устраивались в кабинах. Мои ведомые были преувеличенно бодрыми, хотя и бледными. Парни из пополнения, тоже летчики, в стороне наблюдали за нами. Кто-то завидовал, кто-то сочувствовал, но безразличных не было. Сегодня с немецкими самолетами встречаться я не планировал, но, несмотря на приказ генерала, цель моя была у немцев в тылу. Мы получили разрешение, до передовой было 40 километров, и, поднявшись в воздух, на 100 метрах полетели к ней, развив максимальную скорость. Ведомые не отставали и уверенно держались в хвосте. Видимо, вчерашний урок пошел впрок. Вот и передовая. Прошли ее на скорости. Миг и ушли в тыл, где стали подниматься метров на 300. Дальше я уверенно летел к железной дороге и двигался вдоль нее. И когда вдали показался черный столб дыма, довольно улыбнулся и стал уводить истребитель в сторону. Напарники, как привязанные, следовали за мной. Вызвав их по рации, они подтвердили, что слышат, покачиванием крыльев сообщил. «Значит так, парни, учеба продолжается. В этот раз будет проверка, как вы умеете стрелять по наземной цели, причем по важной, по паровозу, который тянет вагоны с грузом в сторону фронта. Первым атакует Ива, за ним Тополь. Как поняли, Ива выходит вперед. Тополь, оттянись назад, ты второй. Стреляйте короткими, помните, что боезапас ограничен. До цели километр. Ива, атакуй». Вышли мы на состав сбоку. Иванов, Ива, клюнул носом, ринулся в атаку, лупя по паровозу длинными очередями. Следом за ним пошел в атаку Крапивин. А я спикировал и заставил замолчать зенитку на платформе, а потом вторую, пока парни делали заход за заходом и, наконец, сделав, что нужно. Паря пробитым котлом, паровоз стал останавливаться. Соответственно, встал и состав. А мы стали удаляться. Цели у меня еще были. Я же напомнил напарникам, что я вам говорил об экономии боеприпасов. Мне казалось, у них даже крылья понуро опустились, так им стыдно было. Ну ничего, в первый раз всегда так, еще настреляются. А сейчас поохотимся за грузовиками на дорогах. Для первого раза такие цели самое то. Найти колонну из 4 грузовиков удалось довольно быстро. Как показал сканер, везли артиллерийские боеприпасы. Скомандовав Или атаковать, я проследил, как он спикировал, теперь он меньше стрелял, и один грузовик взорвался от удачного попадания и вышел из пике. Во второй грузовик в колонне попал Иванов, а так как машины шли, не соблюдая дистанцию, близко друг от друга, детонация раскидала впереди и позади идущие, опрокинув и четвертый, и по нему отстрелялся тополь, и машина загорелась. Я посмотрел, ее шофер сейчас заживо сгорал в кабине. Мы же, поднявшись на 300 метров, стали уходить в сторону параллельно линии фронта, выискивая новую цель. Я обнаружил ее с помощью магического сканера. Визуально ничего не видно. Маскировка проведена отлично. Внимание, парни! Под нами склад ГСМ. Он хорошо защищен зенитками. Это уже моя цель. Уходите в сторону по моему приказу и смотрите, как нужно атаковать такие хорошо защищенные цели. А теперь уходите! Они резко ушли в сторону, а я стал пикировать. Немецкие зенитчики, сообразив, что их охраняемый объект обнаружен, открыли огонь. Тут 2 батареи мелкокалиберных скорострелок было. Но я увернулся от огненных струй и врезал из пушки и пулеметов длинной очередью, пятная пробоинами бочки и цистерны. Вспыхнув, разливающееся топливо начало гореть. Даже взрывы с огненными грибами были. А я на бреющем ушел и, соединившись с ведомыми, направился дальше, уводя их к своим. Хватит. Немцы уже наверняка вызвали свои истребители, а вести бой с этими желторотиками желания у меня никакого нет. К счастью, и в этот раз, набрав максимальную скорость, мы проскочили на бреющем над передовой и ушли к нашим в тыл. Тут сканер подал сигнал, и, присмотревшись, я обнаружил 3 лаптежников, которые явно возвращались к своим, к передовой летели. «За мной!» – скомандовал я и повернул к ним. Немцы заметили нас, стали пикировать к земле, чтобы набрать скорость и уйти к своим, но не успели. У истребителя скорость все же выше. Нагнали, и я короткой очередью сбил замыкающего, который покатился по земле огненным шаром, врезавшись в бок подбитого и сгоревшего танка, нашего, к слову. Нагнав 2 лаптежника, свалил и его, а потом и ведущего, работая короткими прицельными скупыми очередями, которых вполне хватало. Последнему повредил мотор, и немец задымил, но летел, с трудом удерживая машину в воздухе. Отличная цель. Поэтому, уйдя в сторону, я приказал: «Ива, бей его!» Иванов длинными очередями ударил по штурмовику, от которого летели куски обшивки, но тот не падал. Закончились боеприпасы, и теперь уже тополь, уравняв скорость, бил не переставая и таки свалил немца. Причем рухнул тот на нейтральной полосе, а мы, выжимая из движков все, что можно, уходили к своим. И если наши провожали нас, махая руками и подкидывая пилотки и каски, то немцы били на расплав стволов. Ушли. Попадания были, в основном в ведомых. А также у них были полностью растрачены боекомплекты. Да и возвращаться пора, топливо на исходе. Так что потянули к дому. Вроде ничего. Так прошел первый вылет. А над аэродромом кружило, пикируя вниз, 2 пары мессеров. Чуть в стороне 3 дыма было, видимо, дежурное звено. Сбили, подкравшись вплотную. Немцы заметили нас издалека, и одна пара ринулась навстречу, наверное, посчитав, что мы все растратили и топливо на исходе. Ведущего я принял в лоб и сбил по-честному, всадив снаряд точно в голову пилота, так что мессер ушел вниз и врезался в землю. А вот его ведомый уходить не стал, развернулся, проскочив мимо, и пытался отыграться на одном из моих желторотиков. Тополь оторвался от нас, отстав. Пришлось выручать. И этого подловил. Новый костер на земле. Вторая пара боя принимать не стала. Ушла. А я приказал своим ведомым идти на посадку, присматривая за округой. И сам зашел на посадку, подкатив к укрытию, где стоял генеральский механик. Покинув машину и стянув парашют, сменил шлемофон на фуражку, по привычке кинув механику апельсин, и захромал в сторону штаба корпуса. Нужно доложиться. По пути меня нагнали ведомые, с пятнами пота на гимнастерках. Похоже, этот вылет их умотал намного больше, чем вчерашний учебный. А вот и генерал, который искренне поблагодарил, что отбили налет. Немцы ссадили на взлете дежурное звено. Все летчики погибли, ну и стали развлекаться, гоняя кого видели. 3 истребителя повредили, топливозаправщик подожгли. А тут мы. Докладывай, «Как прошла первая свободная охота?» — приказал генерал. «Своими словами расскажи, не нужно, казенщины». Вокруг уже собрались и штабные работники, и летчики, кто не был занят тушением возгораний и ранеными. «Удачно, товарищ генерал? Прошу простить, но я нарушил ваш приказ, решив действовать в тылу противника. Перешли передовую, там я запомнил расположение всех батарей у немцев, где какие тыловые части и штабы стоят. Могу нанести на карту». Обнаружили тяжело груженный эшелон в 70 километрах от передовой, перед узловой станцией, где ведомые по очереди атаковали паровоз, пока я с зенитками разбирался. Паровоз поврежден, этот путь заблокирован на несколько часов. Потом стали искать другие цели. Ближе к передовой увидели колонну грузовиков из 4 машин с боеприпасами. Приказал ведомым атаковать. Вторая машина в колонне сдетонировала грузом, повредила остальные. Расстреляв уцелевших и вызвав пожары, полетели искать другие цели. У узловой станции обнаружили склад ГСМ, очень хорошо замаскированный. Атаковал сам, приказав ведомым наблюдать со стороны, учиться на примере. На складе были вызваны обширные пожары и взрывы. На этом закончили, перелетели передовую в другом месте. Там я также запомнил все, что где находится, и встретили тройку лаптежников, возвращавшихся к своим. Атаковали. Две машины сбил я, третью добил сержант Крапивин. Немец упал на нейтральной полосе. При возвращении обнаружили, что аэродром атакован, приняли бой, сбили два мессера. На этом все, товарищ генерал. Несколько секунд стояла тишина. Такой результат работы за день в полку иметь незазорно. А тут звено. Три истребителя. Пилотами у двух из которых вообще желторотики. Есть от чего впасть в прострацию. Однако генерал еще не успел осмыслить, что я сообщил, как подошел механик моего самолета, доложив: «Товарищ генерал, у сержантов растрачен весь боекомплект. Топливо на нуле. У товарища майора осталось пол боекомплекта». Заметив, что на меня устремлены пораженные взгляды, я пожал плечами. «Я очень метко стреляю. Всегда был стрелком. Мне хватает короткой очереди, чтобы гарантированно поразить цель. При атаке на склад горючего бил длинной очередью, чтобы как можно больше бочек цистерн повредить и вылить топливо». «Идите в штаб, пишите рапорты», — приказал генерал. «Майор, отметьте на карте, что у немцев увидели. Свободны». «Есть», — козырнул я и, прихватив своих ведомых, направился к землянке. Там нам один из штабных командиров выдал листки, и мы занялись рапортами. Я первым закончил и стал на карте наносить довольно много обозначений, поясняя начальнику штаба корпуса, что и где видел. Сержанты сидели обескураженные. Ничего подобного они не заметили. «Ты уверен?» — допытывался у меня подполковник над штаба корпуса. «Тут были танки?» «И много. Около 40. Тройки и четверки. Тот склад, что мы сожгли, наверняка им был приготовлен». Подполковник начал звонить в штаб армии, сообщая о полученных сведениях. А потом отправил разрисованную мной карту на связном биплане в штаб армии. А я отозвал начальника особого отдела корпуса и на карте показал отметку, поясняя: «Тут видел парня в нашей форме. Судя по всему, из наших сбитых летчиков. Шел в сторону передовой, в 40 километрах находится от нее. Он меня видел, рукой махал. Прошу разрешения задействовать транспортный самолет и ночью слетать за ним. Дуглас, этот штабной, я знаю. Ночью, как днем, вижу. Слетаю, найду его. Не думаю, что далеко ушел. Сяду и заберу. Проблем с посадкой не будет. С вашей стороны нужно добро и пару бойцов в прикрытие, чтобы за летуном сбегали и привели его. Я скажу, куда». «Подумать надо. Чуть позже решение сообщу». Он ушел, и мы вышли из землянки, когда рядом с ней остановилась черная «М-ка», из которой вылезли трое сотрудников НКВД. Все командиры. Один показал документы местному особисту, не начальнику особого отдела корпуса, который у себя в землянке был. И тот указал на меня. Подойдя, командир прибывшей тройки произнес: «Гражданин Крайнов, вы арестованы».